«Чего ты от меня хочешь?» — устало спросил Соловьев. «Я хочу, чтобы ты пересмотрел все свои бумаги и вещи и постарался понять, что у тебя искали. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Если хочешь, я помогу тебе. Отпрошусь с работы, возьму 2-3 дня за свой счет и вместе с тобой перетряхну весь твой архив по листочку, бумажку за бумажкой. Если тебе это все равно, то мне нет. Меня могут просто с работы выгнать». «Хорошо», — монотонно сказал он, — «давай пересмотрим мои бумаги. Если это для тебя так важно, давай займемся. Только не сегодня, я устал. Завтра?» «Хорошо, пусть будет завтра». «Так я приеду прямо с утра?» «Хорошо, прямо с утра». Настя видела, что мыслями он находится где-то далеко. Там вдали можно было отгородиться от того, что произошло этой ночью. «Тебе нужен новый помощник», — заметила она. «Ты же один не справишься». «Издатели пришлют кого-нибудь», — равнодушно ответил он. «Но пока не появится новый помощник, кто-то должен жить с тобой. Ты не хочешь попросить сына приехать и побыть здесь?» «Сына?» — переспросил он, словно Настя сказала очевидную и непростительную нелепость. «Нет». «Почему?» «Это не обсуждается». «Как скажешь, но кто-то ведь должен быть с тобой». «Завтра будешь ты, а там посмотрим». Соловьев впал в глубокую депрессию, это было очевидным, но вряд ли следовало этому удивляться. Обнаружить 2 трупа, один из которых принадлежит твоей любовнице, и провести наедине с ними ночью довольно длительное время, пока не приехала милиция, это все-таки не слабый удар по нервам. «Я могу что-нибудь сделать для тебя сегодня?» — спросила Настя. «Может быть, ужин приготовить?» «Не надо, я не хочу есть». «Помочь тебе лечь в постель?» «Не надо, я справлюсь сам». «Тогда до завтра?» «Да, до завтра». «Спасибо, что приехала». Она подошла к нему, наклонилась, поцеловала в щеку. «Держись, Соловьев. По прошлому опыту знаю, первые сутки самые тяжелые. Прими снотворное и постарайся поспать. Завтра, когда проснешься, будет легче. С бедой надо провести ночь. Не расклеишься, когда я уеду?» «Постараюсь». На его лице проступило слабое подобие улыбки. Он взял Настю за руку и снова, как несколько дней назад, прижал ее пальцы к своей щеке. «Поезжай, Настенька, и приезжай завтра пораньше».